Глава 4. Я Надин Хиркинс-Уэллс. А вы, должно быть, Вики Нельсон. Женщина, которая подошла к Вики с протянутой рукой, была во многом похожа на Питера и Розу. Те же широко расставленные глаза и заостренное лицо. Такая же грива густых волос, в данном случае пыльно-черных с проседью. Та же сильная, короткопалая, мозолистая рука. Но в ее глазах притаилась тень. И за этой тенью скрывалась потеря настолько глубокая, настолько острая, что ее нельзя было полностью скрыть и, возможно, никогда не удастся полностью забыть. Вики с трудом сглотнула, удивленная, что так резко воспринимает чужую боль. Без сомнений, Надин была тут главной. Предупреждающий оскал, которым она встретила гостью, вскоре превратился в приветливую улыбку. Полагаю, у нее нет причин сходу мне доверять, что бы ни рассказал обо мне Генри. С вежливо невозмутимым выражением лица Вики ответила на крепкое рукопожатие таким же крепким, подавив внезапное необъяснимое желание помериться с Надин силами. «Надеюсь, я смогу вам помочь», — сказала она официальным тоном, твердо встретив взгляд женщины. Сила личности Надин, сила ее горя, нанесла Вики почти физический удар. И она невольно сощурила глаза. Остальные вервольфы спокойно ждали решения доминирующей самки. Генри стоял в стороне и, озабоченно хмурясь, наблюдал за встречей. Чтобы Вики хорошо здесь работалось, две женщины должны были признать друг в друге ровню. Нравилось им это или нет. У карих с золотистыми искорками глаз Надин залегли глубокие морщины, а веки потемнели от слез. «Я могу ее одолеть», — поняла Вики. «Я моложе, сильнее. Я... спятила я, что ли?» Она заставила себя расслабиться, отмахнуться от осознания собственной силы и заметила непринужденным тоном, как будто в комнате не повисло скрытое напряжение. «Я и не подозревала, что Лондон так далеко от Торонто. Вы, должно быть, устали после долгой поездки», — ответила Надин. Только Вики увидела в ее взгляде подтверждение того, что между ними случилось. «Проходите, садитесь». И они обе отвели глаза. Как по сигналу, все окружили Вики и Генри. Гостям сердечно пожимали руки, тыкались в них мокрыми носами, а потом усадили за огромный кухонный стол. Генри задавался вопросом, понимает ли Вики, что ее только что признали в качестве, так сказать, вспомогательного члена стаи. Такого же, каким был он сам. Последние две ночи он много часов висел на телефоне, добиваясь этого признания, убеждая Надин, что вне стаи у Вики будет мало шансов найти убийцу, что Вики не предаст вервольфов, как не предала его. И Фицрой знал, что он один примет окончательное решение только после личной встречи. «Мрак, помолчи». Черный щенок, размером с небольшую немецкую овчарку, с пронзительным лаем танцевавшую у колен Вики, внезапно превратился в маленького голого мальчика лет 6-7. Малыш повернулся к Надин и укоризненно запротестовал. «Но, мам, ты велела всегда лаять на чужих». «Она не чужая», — ответила Надин, наклоняясь, чтобы откинуть с лица сына пыльные черные волосы. «Это мисс Нельсон». Мальчик возвел глаза к потолку. «Я знаю, как ее зовут, но я с ней не знаком. Значит, она чужая». «Не будь идиотом, Дэниел. Мама говорит, что с ней все в порядке». Одна из двух одинаковых девочек-подростков, сидящих на диване у окна, сказала это таким тоном, каким говорят только с младшими братьями. «И она приехала с Генри», добавила вторая девочка точно таким же тоном. «И если бы она была чужой», — заключила первая, — «ты бы при ней не перекинулся. Так что она не чужая, поэтому заткнись». Малыш тряхнул головой. «Все равно я ее не знаю». «Так познакомься поскорей», — предложила мать, поворачивая его лицом к Вике, «чтобы мы могли обрести немного тишины». Хотя Вики внимательно наблюдала, она пропустила момент, когда Дэниел снова стал мраком. Один удар сердца, и перед ней маленький мальчик. Следующий удар сердца. Уже маленький пес. Хотя не такой уж маленький. Да и псами их не назовешь. И все же они не совсем волки. Холодный нос ткнулся Вики в колено, и она вздрогнула. Как же тогда его называть? Щенком? Волчонком? О, боги, дельце будет сложным. Стараясь не показывать своих сомнений, Вики наклонилась и протянула руку. Мрак тщательно обнюхал ее и подсунул голову под ее ладонь. Его шерсть все еще была мягкой, как пух. Если вы начнете почесывать его, мисс Нельсон, это затянется на всю ночь. Со вздохом сказала одна из сестер. Мрак задрал нос и демонстративно повернулся к ней спиной, прислонившись к ногам Вики так же, как Шторм прислонялся к Розе в квартире Генри. Что напомнило Вики? «А где Питер и Роза?» «Питер...» Она осеклась и тряхнула головой. «Я имею в виду Шторм. Он встретил машину, и я точно видела Розу, в смысле тучу, когда сюда вошла». «Они пошли за своим дядей Стюартом», сказал сидеющий мужчина, стоящий рядом с Генри. Он, как и все, поздоровался с гостями, но после этого не произносил ни звука. А вот сейчас протянул руку через стол. Старый шрам сморщил кожу на его предплечье. Вики не дала бы голову на отсечение, но это смахивало на след от укуса. «Я Дональд Хиркинс, отец Питера и Розы». «Я Дженнифер», — встряла ближайшая из сидящих на диване девочек, прежде чем Дональд успел еще что-нибудь сказать. «А я Мари», — сообщила другая. «И как, черт возьми, родственники вас различают?» — удивилась Вики. По крайней мере, сейчас, сидя, девочки казались совершенно одинаковыми, вплоть до выражения лица. «Уж я-то точно не смогу отличить вас друг от друга. Все дети в этом возрасте кажутся мне одинаковыми». Обе девочки захихикали, увидев притворный свирепый оскал своего дяди. «Итак, теперь вы познакомились со всеми, кто здесь есть», — продолжила Мари. «Со всеми, кроме папули», — добавила Дженнифер. «Потому что с Розой и Питером вы уже знакомы». Близняшки улыбнулись в унисон. Даже ямочки у них на щеках были одинаковыми. «Папуля — это должно быть Стюарт», — поняла Вики. «Муж Надин, отец Дэниела, шурин Дональда, дядя Питера и Розы. Доминирующий самец. Встреча с ним будет интересной». «Приятно, когда тебя игнорируют в собственном доме», — прорычал голос от двери. Мрак выскользнул из-под руки Вики, с лаем пронесся через кухню, как маленький пушистый маньяк, и прыгнул на мужчину, который только что вошел. Мужчина поймал его, поднял, покрутил над головой и поставил на пол уже мальчиком Дэниелом. Вики не нужно было представлять вошедшего. Та же внутренняя сила, которая чувствовалась в Надин, просматривалась и в Стюарте. И он определенно был очень мужественным. Последнее наблюдение весомо подкреплялось тем, что он вошел совершенно обнаженным. Вики пришлось признать, что она впечатлена, хотя при росте в 5 футов 10 дюймов она, пожалуй, была выше его дюйма на 4, не меньше. По человеческим меркам, а Вики могла оперировать только ими, если не считать объяснений Генри. Стюарт выглядел моложе своей жены лет на 5. Его волосы, их росло немало по всему телу, не тронула седина. «Стюарт». Надин сняла со спинки стула синие спортивные штаны и бросила мужу. Тот поймал их одной рукой, зажав Дэниела под другой, и с отвращением уставился на одежду. Затем повернулся и в упор посмотрел на Вики. «Я не очень люблю одеваться, мисс Нельсон», сказал он, очевидно, отлично зная, кто перед ним стоит. «Одежда тормозит перекидывание, и в такую жару чертовски неудобно. Если вы собираетесь пробыть здесь какое-то время, вам придется привыкнуть, что мы мало что носим». «Ваш дом — ваши правила», — спокойно ответила Вики. «Не мне указывать, что вам носить». Стюарт пристально вгляделся в нее и вдруг улыбнулся. У Вики создалось впечатление, что она прошла некоего рода испытание. «Людей обычно очень заботит одежда». «Я приберегаю свою озабоченность для более важных вещей». Генри спрятал улыбку. С тех пор, как они с Вики познакомились, он пытался понять, то ли она способна бесконечно приноравливаться к обстоятельствам, то ли из-за своей целеустремленности просто не обращает внимания на то, что не ведет ее к цели. За 8 месяцев наблюдений Фицрой ни на шаг не приблизился к ответу. Швырнув спортивные штаны в угол, Стюарт протянул руку. «Рад познакомиться, мисс Нельсон». Она ответила улыбкой и рукопожатием, стараясь не жать слишком сильно. «Нет, это слишком сильно для голого Вервольфа. Да, вот так. Я тоже рада. Пожалуйста, зовите меня Вики». «Вики». Стюарт повернулся к Генри, и его улыбка почти неуловимо изменилась. Он снова протянул руку. «Генри?» «Стюарт?» Улыбка Вервольфа была предупреждением, не вызовом. Генри понял это и признал. Она могла очень быстро превратиться в вызов, а ни один из них этого не хотел. Пока Генри знал свое место, их отношения оставались напряженными, но ровными. Незаинтересованный во всем этом взрослом позерстве, Дэниел извернулся под мышкой отца, обнаружил, что его хватка ослабла, перекинулся и начал лаять. Стюарт опустил его на землю как раз в тот миг, когда открылась сетчатая дверь, и вошли туча и шторм. Двое старших вервольфов позволили своему младшему кузену напасть, и завязалась драка с громким рычанием, щелканием зубами и притворными, по крайней мере, Вики полагала, что они притворные, взвизгиваниями боли. Поскольку никто из взрослых не беспокоился, Вики улучила время, чтобы как следует осмотреться. Кухонная мебель была тяжелой, старой и слегка потрепанной. За деревянным столом легко могли разместиться 8-12 человек. Хотя на каждой ножке стульев виднелись следы зубов, эти стулья, если судить по тому, на которую уселась Вики, были сделаны на совесть и все еще прочно стояли на потертом линолеуме. Близняшки сидели под окном у задней двери на кушетке, явно купленной в 50-х годах и с тех пор не покидавшей своего угла. Вдоль северной стены высились шкафы. Двери в южной стене, наверное, вели в другие комнаты дома. Холодильник выглядел новым, как и электрическая плита. Вообще-то плита казалась настолько новой, что Вики заподозрила, что ею редко пользуются. Старая дровяная печь в дальнем углу, вероятно, служила не только источником тепла зимой, но и главным способом приготовления пищи. Если здесь вообще что-то готовили. Вики и в голову не пришло расспросить Генри, что едят вервольфы, и ожидают ли они, что гостья присоединится к их трапезе. Внезапное видение поданного на ужин кровоточащего мяса с дымящимися внутренностями заставило ее желудок сжаться. Для ее городского носа здесь слишком остро пахло. Старым древесным дымом, овечьим дерьмом. Вероятно, и овцами тоже, хотя она понятия не имела, как пахнут овцы. А еще очень сильно пахло, ну, вервольфами. Не то чтобы неприятное сочетание, но определенно острое. Похоже, уборка в доме не значилась в списке приоритетов вервольфов. Уборка не входила и в десятку любимых занятий Вики, поэтому она ничего не имела против. Но ее мать точно закатила бы истерику при виде клочков шерсти, валяющихся по углам. Да уж, мою маму просто удар бы хватил от всей этой ситуации. Питер встал и повесил извивающегося мрака на плечо. Передние лапы в левой руке, задний в правой, ловко не давая щенку вцепиться зубами в чувствительные выступающие части своего тела. Что ж, наверное, хорошо, что мамы здесь нет. Как раз в тот миг, когда Вики начала гадать, не следует ли напомнить о причине своего визита, Стюарт откашлялся. Питер отпустил мрака, приветственно улыбнулся Вики и Генри, перекинулся и свернулся калачиком на полу рядом со своей близняшкой. Мрак в последний раз возбужденно гавкнул, подошел к матери и рухнул, тяжело дыша, у ее ног. Все остальные, включая двух гостей, выжидающе повернулись к Стюарту. А ведь он всего лишь покашлял. Еще раз впечатленная, подумала Вики. Если бы он мог разливать силу своей личности по бутылкам, он сколотил бы на ней состояние. «Генри уверяет, что вам можно доверять, мисс Нельсон. Вики». Глаза Стюарта под тяжелыми черными бровями были бледно-голубыми, поразительно светлыми. «Вы ведь наверняка понимаете, что у нас начались бы большие неприятности, если бы мир узнал о нашем существовании». «Понимаю». И она действительно понимала. Поэтому решила не обижаться на вопрос. «Но кто-то о вас явно знает». «Да». Вики понятия не имела, как можно прорычать слово, состоящее из звонкой согласной и гласной. Но Стюарту это удалось. «Здесь есть три человека, которые знают о нашей стае. Пожилой врач из Лондона, местный егерь и напарник Колина». «Колин — офицер полиции?» Вики не спрашивала, а утверждала. Вервольф, служащий в лондонской полиции, был дивом, которое она вряд ли забудет. Она вытащила из недр своей сумки блокнот и ручку. Близнецы, то есть Роза и Питер, упоминали о нем. У Дональда был скорее смущенный, чем гордый вид. «Колин — мой старший сын. Он первым из нас получил то, что вы бы назвали постоянной работой». «Первый из нас, кто окончил среднюю школу», — сказала Надин. И, увидев выражение лица Вики, добавила. «Обычно мы считаем школу очень мощным стрессом для наших детей. Большинство из нас бросают учебу при первой же возможности». Ее губы изогнулись, и Вики могла только предположить, что Надин улыбается. «Проблема в том, что нам усложняют уход из школы и одновременно усложняют пребывание там». «Мир становится теснее», — тихо сказал Генри. «Вервольфы вынуждены интегрироваться. Рано или поздно их обнаружат». У него не было сомнений насчет того, как его смертные братья отнеслись бы к вервольфам. Их считали бы животными, если бы вообще позволили им жить. Когда такая мелочь, как цвет кожи, имеет столь большое значение, какие шансы есть у вервольфов? Вике пришли в голову похожие мысли. «Что ж», — сказала она тоном, не допускающим возражений, «давайте просто надеяться, что вас обнаружат позже, а не раньше. Я лично поражена, что вам удалось сократить список тех, кто о вас знает, до трех человек». Стюарт пожал плечами. Мышцы перекатились под густыми черными волосами на его груди. «Мы держимся особняком, а люди очень хорошо умеют верить в то, во что хотят верить. И видеть то, что хотят видеть», — добавил Дональд с веселыми морщинками у глаз. «Или не видеть», — со смешком вставила Мари. Вервольфы кивнули в знак согласия, в какой бы ипостаси они ни пребывали, все, кроме Мрака, который заснул, положив подбородок на босую ногу матери. «А как насчет тех, кто может заподозрить вашу истинную суть?» — спросила Вики. «Убийцы почти всегда знакомы с жертвой. В тех случаях, когда они не знакомы, дела, как правило, остаются нераскрытыми». «Таких нет». «Прошу прощения». «Таких нет», — повторил Стюарт. Он, очевидно, верил в то, что говорил. Но Вики подумала, что он тешит себя иллюзиями. Шум справа заставил ее перевести взгляд на двоих, лежащих на полу. Судя по виду тучи, та хотела возразить. «А может быть, она хочет прогуляться. Как, черт возьми, я могу это определить? Вы ведь контактируете с людьми? По крайней мере, младшие с ними регулярно контактируют». Вики обвела рукой обе пары близнецов. «А как насчет других детей в школе? Учителей?» «Мы не перекидываемся в школе», — запротестовала Мари. Дженнифер кивнула в знак согласия, тряхнув рыжими волосами. «Мы не можем перекинуться, когда одеты». «А поскольку в школе вы в одежде, вы не можете менять облик?» Девочки, казалось, были довольны, что Вики так быстро сообразила. Это, должно быть, вас расстраивает. Мари пожала плечами. Все не так уж плохо. Разве вам никогда не хотелось рассказать людям, на что вы способны? Показаться в другой ипостаси. Рычание Стюарта прозвучало очень громко и очень угрожающе в последовавшей за этими вопросами потрясенной тишине. Девочки смотрели на Вики так, будто она сделала им какое-то непристойное предложение. Ладно, я уже поняла, что нет. Нельзя судить их по человеческим меркам. Постарайся это помнить. А как насчет задушевных друзей? По виду шторма и тучи невозможно было угадать, что они думают. Мари и Дженнифер выглядели озадаченными. Я имею в виду бойфрендов. Обе девочки сморщили носы с одинаковым отвращением. «Люди пахнут неправильно», — коротко объяснил Стюарт. «Никаких задушевных друзей среди них не бывает». «Пахнут неправильно?» — переспросила Вики. «Да». Вики решила оставить эту тему. Ей не хотелось в столь поздний час обсуждать аспекты размножения вервольфов. Однако две вещи необходимо было обсудить. Первое все еще вызывало у Вики смущение, и за год без малого работы частным детективом она так и не придумала, как можно сказать об этом не напрямик. «Насчет моего гонорара?» «Мы сможем расплатиться», — ответил Стюарт и кивнул, когда она назвала сумму. «Хорошо». Вики сплела пальцы и мгновение разглядывала их. «Еще вот что. Когда я найду виновника, что будет? Мы не сможем подать на него в суд. Его нельзя по закону привлечь к ответственности за убийство, не выдав существования вашего племени». Стюарт улыбнулся, и Вики, несмотря на жару, почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Он ответит по нашим законам. По законам стаи». «Значит, месть?» «А почему нет? Он убил двух членов стаи без всяких причин. Кто имеет больше прав быть судьей и присяжными?» «Действительно, кто?» «Нет другого способа остановить убийство», — тихо сказал Генри. Ему казалось, что понимает колебания Вики, хотя бы теоретически. Сформировавшейся в XVI веке этике легче смириться со справедливостью, идущей вразрез с законом, чем этике, сформировавшейся в веке XX. Все дело, как внезапно осознала Вики, сводилось к следующему. Чья жизнь имеет большую ценность? Тех, кто находится в этой комнате? Или маньяка, совершающего одно убийство за другим? Или группы таких маньяков? Если задать вопрос подобным образом, ответ казался не таким уж сложным. Тогда я хотела бы проверить тех трех людей, которых вы внесли в список. «Мы их проверили», — начал Дональд, но Стюарт перебил. «Сегодня уже поздно что-либо предпринимать. Мы предоставим вам информацию завтра». Вики знала, что вервольфы попытались провести собственное расследование после того, как была убита сестра Надин. Ее не удивляло, что они занялись расследованием, но огорчало. Как говорил ее опыт, дилетанты только все портили. «Вы что-нибудь выяснили?» Стюарт вздохнул и провел обеими руками по волосам. «Только то, что уже знали. Доктор Диксон — очень старый человек, который не предавал нас более 40 лет и вряд ли предаст сейчас. Артур Фортрин уехал на север в конце июля и вернется только на День труда». День труда в Канаде, как и в США, празднуется в первый понедельник сентября. А у партнера Колина Барри есть и навыки, и возможности для совершения убийства. Вики постучала ручкой по бумаге. «Это говорит не в пользу Барри». «Да», — согласился Стюарт. «Не в пользу». «Привет, Колин! Подожди минуту!» Колин вздохнул и прислонился к открытой дверце грузовика. Ничего другого ему не оставалось. Если бы он запрыгнул внутрь и с ревом умчался в облаке выхлопных газов, это ничему бы не помогло. Он смотрел, как напарник идет к нему по темной парковке, лавируя между машинами ночной смены. Брови Барри Ву были сведены в букву «Ви», и он очень смахивал на человека, который хочет получить ответы на кое-какие вопросы. Именно такой ситуации Колин пытался избежать. «Что с тобой, Хиркинс?» Барри Ву резко остановился и свирепо уставился на Колина. Струйка воды стекала по его лицу с мокрых волос, он сердито ее смахнул. «Сначала ты всю смену ведешь себя как отпетый засранец, а потом ускользаешь, пока я в душе, не сказав даже до завтра, или пошел нахрен. Ты мой напарник, Барри, а не мой супруг». Попытка разрядить напряжение постыдно провалилась. Колин все еще чувствовал запах чужого гнева и сделал все возможное, чтобы не разозлиться в ответ, вовремя подавив зародившееся в глотке рычание. «Правильно, я твой напарник. Давай оставим в стороне тот факт, что я считал себя твоим другом. И как напарник, я имею право знать, из-за чего тебя так скрутило». «Это касается только стаи». «Чушь собачья. Когда это влияет на твою работу, на нашу работу, как сегодня вечером, это и мое дело тоже. Смена с 3 до 11 достаточно проблемная и без твоих закидонов». «Хорошо. Если ты действительно хочешь знать, мы думаем, что ты убил 2 членов моей семьи». Вот только Колин так не думал. Не мог так думать. Ему приходилось так думать. Он обыскал шкафчик Барри, багажник его машины, даже быстро обшарил его квартиру, когда однажды вечером они пили пиво после работы. Он не нашел ничего, кроме винтовок, которые, как уже знала стая, имелись у Барри. Никаких признаков того, что он стрелял серебряными пулями. И в лесу нигде не ощущалось его запаха. Если Барри и вправду был 2 убийцей, он не разбрасывал улики, где попало. А если убийца не он, Колин не нашел ничего, что могло бы его оправдать. Он хотел задать напарнику прямой вопрос, но вожак стаи запретил. Разрываясь между законами стаи и новой преданностью, Колин едва держал себя в руках. Он вскочил в грузовик, захлопнул дверцу и прорычал. «Послушай, я хочу тебе сказать, но не могу. Просто забей». Он включил передачу и с визгом шин умчался со стоянки, прекрасно зная, что Барри не оставит его в покое. Он будет снова и снова возвращаться к этому вопросу и рвать его, как мрак рвал тапку, пока от тапки не оставались только клочья, и малыш не понял, наконец, из чего она сделана. Колин не предвкушал завтрашнюю смену. Но до завтрашнего вечера было еще далеко, и, возможно, та крутая женщина-детектив из Торонто, которую Генри Фицрой убедил нанять, сможет что-нибудь придумать. «Когда я выберусь из города», — сказал Колин своему отражению в зеркале заднего вида, «я долго и с чувством буду выть. Я это заслужил». Он наблюдал, как Колин возвращается домой. Даже через оптический прицел было видно, что Вервольф в плохом настроении. Легко держа палец на спусковом крючке, он следил за Колином, пока тот шел от грузовика к дому. Ничто не мешало сделать выстрел, и все же он не смог сильнее нажать на крючок. Он говорил себе, что это слишком опасно. Поблизости слишком много других Вервольфов. Но в глубине души знал, что все дело в полицейской форме. Колину придется умереть в другом своем обличье. На окнах задвигались тени, свет на кухне погас, дом погрузился во тьму. Огонь забрал бы многих из них, но он сомневался, что сможет подобраться достаточно близко, чтобы поджечь дом. Осторожно держась с подветренной стороны, он вернулся к дороге, к своей машине. Старые навыки нашли новое применение. Сегодняшняя разведка дала мало информации и не дала никаких шансов убить. Но, подобравшись к дому так близко, он убедился. Победа — только вопрос времени. Однако в доме были гости, о которых следовало подумать. Пока он не выяснит, кто они такие, он ничего против них не предпримет. Он не хотел, чтобы на его совести было убийство невинных людей. Генри стоял у кровати и смотрел, как спит Вики. Одна ее рука была закинута за голову, другая лежала на животе. Простыня, как и темнота, почти не скрывали ее от взгляда вампира. Он наблюдал за дыханием женщины, слушал ритм ее сердца, следил за тем, как кровеносные жилки пульсируют на запястье и горле. Даже во сне ее жизнь светилась в комнате, как маяк. Он чувствовал, как нарастает голод. Может, разбудить ее? Вики спала, слегка приподняв уголки губ, как будто знала какую-то приятную тайну. Нет, для одной ночи она уже повидала достаточно странного. Он может подождать. Легко, очень легко, Генри провел пальцем по нежной коже внутренней стороны ее руки и прошептал: «Завтра». Проснувшись, Вики не сразу поняла, где она. Солнечный свет заливал ее закрытые веки расплавленным золотом. Как бы красиво это ни выглядело, такого не должно было быть. Окно ее спальни выходило в узкий переулок, и даже если не опустить шторы, а она опускала всегда, комната не могла быть такой солнечной. Потом Вики вспомнила, что она не дома, и открыла глаза. Потолок казался голубым пятном с желтым мазком поперек. Потянувшись вправо, она ощупывала прикроватный столик до тех пор, пока не нашла очки. Когда Вики их надела, все стало более четким, хотя потолок мало изменился. Он все еще был голубым, а желтым оказался косой луч солнечного света, пробивающийся в щель между тонкими занавесками. Комната, где раньше жила Сильвия, очевидно, находилась в восточной части дома. Уяснив все это, Вики села и на секунду запаниковала, увидев что-то черное, растянувшееся в изножье кровати. Потом она поняла, что это мрак. Осторожно, чтобы не разбудить малыша, Вики выскользнула из-под простыни и хотела встать, но заметила, что дверь спальни широко открыта. Кровать стояла под таким углом, что любой, кто прошел бы мимо, увидел бы гостью во всей красе. Целиком. Вики терпеть не могла пижамы. Она взяла с собой футболку в качестве ночнушки. Но было так жарко, что она не потрудилась одеться. Она не возражала, чтобы ее увидел мрак, главным образом потому, что сейчас не думала о нем как о Дэниеле. Но его двоюродные братья, дядя или отец, в особенности отец, совсем другое дело. К тому же она почуяла запах кофе и поняла, что кто-то в доме уже проснулся. Что ж, не оставаться же в постели весь день. Перепоясав чресло, так сказать, она метнулась к двери и осторожно ее закрыла. Мрак почесал морду большущей лапой, но не проснулся. Чувствуя себя значительно увереннее, Вики надела чистое нижнее белье и начала застегивать лифчик. Нужно будет серьезно поговорить с Мра, с Дэниелом, когда он проснется, поскольку она точно знала, что прошлой ночью закрыла дверь. Дверь открылась. В комнату вошла Дженнифер, а может быть, Мари. То, что на Вике было больше одежды, чем на девочке, не прибавило первой уверенности. «Привет. Мама послала посмотреть, проснулись ли вы. Еще очень рано, но тетя Сильвия всегда говорила, что солнце в этой комнате как будильник. Вы спуститесь прямо сейчас?» Да». «Хорошо». Девочка покачала головой, глядя на лифчик. «Боже, как я рада, что мне никогда не понадобится эта тряпка». Она огляделась по сторонам и громко вздохнула. «Так вот, куда подевался коротышка. Если он будет вам надоедать, просто вышвырните его вон». Я так и сделаю». Вики снова закрыла дверь, как только пушистый хвост длиннолапой волчицы-подростка мелькнул за поворотом. Теперь Вики поняла смысл того, что сказал Генри прошлой ночью, когда они вместе поднимались по лестнице. В стае вервольфов нет понятия личного пространства. Одевшись в рекордно короткие сроки, она решила обойтись без душа. Отец Вики ушел из семьи, когда ей было 10 лет, и они с матерью остались вдвоем. Если не считать года в университетском кампусе, Вики жила одна с тех пор, как стала взрослой. Что-то ей подсказывало, что тесная семья, в которой она оказалась, довольно быстро истощит ее терпение. положив локти на кухонный стол и потягивая очень хороший кофе, она пыталась сделать вид, будто к ней каждое утро за завтраком присоединяется полуголая женщина. «К виниловым сиденьям прилипаешь», — объяснила Надин, садясь и разглаживая хлопчатобумажную юбку. Судя по всему, от небрежно намотанной юбки можно было избавиться одним рывком. То, что Стюарт накануне решил отказаться от презренных спортивных штанов, явно послужило сигналом для остальных членов семьи, что можно одеваться по своему усмотрению. Или не одеваться. Из-за жары на футболке Вики уже остался влажный след. И она решила, что не одеваться — не такая уж плохая идея. Она заметила разбросанные по всему дому предметы одежды, в которые быстро бы облачились, если бы нагрянул посторонний. «Хотя если приходят те, кого мы не хотим видеть», — подтвердила Надин. «Мы просто остаемся в своих меховых ипостасях и не обращаем внимания на посторонних». Учитывая размеры меховых ипостасей, Вики готова была поспорить, что Вервольфам нечасто докучают нарушители границ чужой собственности. С того места, где Вики сидела, через самое большое из трех кухонных окон, была видна неряшливая лужайка, обветшалое покосившееся здание, по-видимому, гараж, и скотный двор за ним. Тучи и шторм растянулись под огромной ивой посреди лужайки. Шторм поднял голову, зевнул, не спеша встал, потянулся и энергично встряхнулся. Его темно-рыжий мех заиграл бликами на раннем утреннем солнце. Шторм фыркнул на сестру, а когда та не обратила на это внимания, сунул морду ей под подбородок и приподнял ее голову. Туча снова уронила голову, не обращая на брата внимания. Шторм проделал свой трюк снова. На третий раз туча изогнулась, перекинулась, и девушка Роза схватила морду шторма обеими руками. «Дом стоит в конце очень длинной подъездной дорожки», — предвосхитила вопрос Вики Надин. «С дорожки его не видно. К тому же по ней почти никто не ездит, кроме нас до почтальона». На лужайке туча, гоняясь за братом, дважды обогнула дерево и скрылась из виду. Вики услышала стук когтей по линолеуму, но это всего лишь мрак спустился на кухню. Он сел перед холодильником, почесался и перекинулся, чтобы открыть дверцу. «Ма, здесь ничего нет». «Не держи холодильник открытым, Дэниел». Он вздохнул, но послушно закрыл дверцу. И Вики поразилась тому, насколько мамины упреки могут быть одинаковыми у вервольфов и у людей. «Если ты проголодался, почему бы тебе не пойти в сарай и не поохотиться на крыс? И насколько они могут различаться?» Дэниел снова вздохнул и приподнялся на цыпочки, чтобы прислониться к плечу матери. «Не знаю. Что-то мне сейчас не хочется крыс». Надин улыбнулась, откинув волосы с его лба. «Если поймаешь крысу и не захочешь ее съесть, можешь принести добычу мне». Это, по-видимому, решило все проблемы. Потому что уже волчонок Мрак положил передние лапы на колени Надин и лизнул ее перед тем, как выскочить наружу. Вики заметила, что сетчатая дверь без защелки подвешена так, чтобы поворачиваться туда-сюда. Поэтому ее легко можно открыть носом или лапой. «Дети так быстро растут», — задумчиво сказала Надин, быстрым движением поймав в воздухе муху. На один ужасный миг, все еще помня разговор про крыс, Вики испугалась, что Надин ее проглотит. Но женщина только раздавила муху и бросила на пол. С учетом всех обстоятельств, такая неаккуратность показалась Вике наименьшей из проблем. Она прогнала муху, присевшую на край ее кружки, и очень постаралась отмахнуться от своих предубеждений. «Крысы. Да уж. Если я не поем до заката, может быть, Генри отведет меня в Макдоналдс? У тучи этой осенью будет первая течка», — продолжила Надин все тем же задумчивым тоном, вытирая руку о юбку. «Поэтому Питер скоро уедет». «Уедет?» На лужайке Мрак следил за развивающимся плюмажем хвоста шторма. «Слишком рискованно оставлять его тут. Вероятно, мы отошлем его в начале сентября. Но... Когда у тучи начнется течка, шторм из шкуры вон вылезет, пытаясь до нее добраться. Для всех заинтересованных лиц лучше, когда самцы находятся вдалеке от своих взрослеющих близняшек. Слегка дрогнувшим голосом Надин добавила. Узы между близнецами у нашего народа очень сильны. Роза упоминала что-то в этом роде. Вики провела пальцем по узору на своей кружке, неуверенная, стоит ли говорить о смерти Сильвии. Боль, затуманившая глаза Надин, была настолько личной, что сочувствие могло быть воспринято как вторжение. Надин постукивала ногтями по столешнице. «Вервольфы рассматривают смерть как естественный конец жизни», сказала она, заметив замешательство Вики. «Наш траур своеобразен и длится недолго. Джейсон был моим братом. Я скучаю по нему. Но с потерей сестры-близняшки я чувствую, что потеряла часть себя». «Я понимаю». «Нет, не понимаете. Не можете понять». Голос Надин перешел в рычание, и ее верхняя губа вздернулась, обнажив зубы. «Когда найдете это животное с оружием труса, оно заплатит за мою боль». Вики поняла, что очень легко забыть, зачем она здесь. Увлечься странными обитателями дома и упустить из виду тот факт, что двое из них убиты. Да, некоторые аспекты этого дела слегка необычны. И что с того? Она поставила кружку, не подозревая, что выражение ее лица почти в точности повторяет выражение лица Надин. «Тогда мне лучше приступить к делу».